Вторая улика. След оказывается ложный, а данный адрес неточный. Час спустя, то есть 8 часов, я уж стучался к Вилкину. Он тут, в 5-й улице, и даже знаком с... Никакого не оказалось Фердыщенко, хоть и добился от служанки, совершенно глухой, что назад тому час действительно кто-то стучался, и даже довольно сильно, так что и колокольчик сорвал. Но служанка не отворила, не желая будить господина Вилкина, а может быть, и сама не желая подняться. Это бывает. И тут все ваши улики, этого мало. Ась! «Но кого же подозревать, рассудите?» — умилительно заключил Лебедев, и что-то лукавое проглянуло в его усмешке. «Осмотрели бы вы еще раз комнаты и в ящиках», — озабоченно произнес князь после некоторой задумчивости. «Осматривался!» — еще умилительнее вздохнул Лебедев. «И зачем? Зачем вам надо было переменять этот сюртук?» — воскликнул князь в досаде, стукнув по столу. «Вопрос из одной старинной комедии. Но, благодушнейший князь, вы уже слишком принимаете к сердцу несчастье мое. Я не стою того. То есть я один не стою того. Но вы страдаете из-за преступника, за ничтожного господина Фердыщенко». «Ну да, да, вы действительно меня озаботили», — рассеянно и с неудовольствием прервал его князь. «Итак, что же вы намерены делать, если вы так уверены, что это Фердыщенко?» «Князь! Многоуважаемый князь! Кто же другой-с?» — с возраставшим умилением извивался Лебедев. «Ведь не имение другого, на кого помыслить, и, так сказать, совершенная невозможность подозревать кого-либо, кроме господина Фердыщенко, ведь это, так сказать, еще улика против господина Фердыщенко, уже третья улика. Ибо, опять-таки, кто же другой? Ведь не господина же Бурдовского мне заподозрить. Хе-хе-хе! Ну вот вздор какой! Не генерала же, наконец! Хе-хе-хе! Что за дичь?» — почти сердито проговорил князь, нетерпеливо поворачиваясь на месте. «Еще бы не дичь! Хе-хе-хе! И насмешил же меня человек, то есть генерал-то-с!»